Архивная комната и открытие. Я следовала за Перси Блайт по коридорам и бесконечным лестницам, спускаясь во все более сумрачные глубины дома. И так не слишком общительная, сегодня Перси была холодна, как лед. Холодна, как лед, и окутана затхлым сигаретным дымом, таким густым, что мне приходилось держаться на расстоянии. В любом случае молчание меня устраивало. После разговора с Афи я была не склонна к неловкой беседе. Мне не давала покоя какая-то деталь ее истории, а может, не самой истории, а того, что она вообще со мной поделилась. Якобы она пыталась объяснить мне манеры Перси. Я охотно верила, что, когда Юнипер бросили и свели с ума, для обеих сестер это было ударом, но почему Саффи так настаивала, что для Перси это было тяжелее? Особенно, если учесть, что сама Саффи стала матерью для своей погубленной младшей сестры. Я знала, что ее смутила вчерашняя грубость Персии. Она хотела показать человеческое лицо своей сестры-близнеца, и все же казалось, что она протестует чуточку слишком сильно. Слишком хочет выставить Перси Блайт едва ли не святой. Перси остановилась на перекрестке коридоров и достала из кармана пачку сигарет. Хрящеватые костяшки пальцев округлились, теребя спичку. Наконец она высекла огонь. В свете пламени я разглядела ее лицо и увидела на нем подтверждение, что ее потрясли утренние события. Когда нас окутал сладковатый дымный запах табака и молчание стало еще глубже, я произнесла: «Мне правда очень жаль насчет Бруно. Уверена, что племянник миссис Кеннер его найдет». «Да ну». Перси выдохнула и уставилась мне в глаза без всякой доброты. Угол ее рта дернулся. «Животные чуют приближение конца, мисс Берчилл. Они не хотят быть бременем. Они не то что люди, которые вечно ищут утешения». Она наклонила голову в знак того, что я должна последовать за ней за угол. Я почувствовала себя маленькой и глупой и решила больше не выражать сочувствия. Мы снова остановились у следующей двери. То была одна из множества дверей, мимо которых мы прошли во время экскурсии много месяцев назад. Не вынимая изо рта сигареты, Перси выудила из кармана большой ключ и погремела им в замке. После мгновенного сопротивления древний механизм поддался, и дверь со скрипом отворилась. Внутри было темно, окон не было, и, насколько я могла различить, стены были заставлены тяжелыми деревянными картотечными шкафами, какие можно встретить в очень-очень старых юридических фирмах Лондона. Единственная лампочка свисала с тонкого непрочного провода и немного покачивалась от сквозняка, потянувшего из открытой двери. Я подождала, пока Перси покажет дорогу, а когда она этого не сделала, неуверенно посмотрела на нее. Она затянулась сигаретой и обронила только: «Я туда не хожу». Возможно, я не сумела скрыть удивление, потому что она добавила с легкой, почти неуловимой дрожью: «Мне не нравятся тесные комнаты. За углом есть керосиновая лампа. Снимите, я запалю фитиль». Я снова посмотрела в темные глубины комнаты. А разве лампочка не работает? Она мгновенье разглядывала меня, затем дернула шнур. Лампочка вспыхнула и тут же поблекла, давая совсем мало света, в котором заплясали тени. Пятно света было всего 3 фута в диаметре. «Советую вам взять керосиновую лампу». Мрачно улыбнувшись, я легко нашла лампу, Она была спрятана за углом, как Перси говорила. Когда я сняла ее, раздался плеск, и Перси Блайт заметила. «Это радует. Без керосина от нее мало проку». Пока я держала основание лампы, хозяйка сняла стеклянный колпак и покрутила колесико размером с монету, удлиняя плетеный фитиль, прежде чем поджечь его. «Никогда не любила этот запах». Она вернула колпак на место. «Для меня он означает бомбы и кошмарные места, полные страха и беспомощности». «И безопасности, надо полагать? Покоя?» «Для некоторых возможно, мисс Берчилл». Она больше ничего не добавила, и я заняла себя знакомством с тонкой металлической ручкой наверху лампы, проверяя, удержит ли она ее вес. «Никто не заходил сюда целую вечность», — сообщила Перси Блайт. «В глубине есть стол. Вы найдете тетради в коробках под ним. Сомневаюсь, что они в безупречном порядке. Папа умер во время войны. У всех хватало дел. Некогда было разбираться с бумагами». Это прозвучало оборонительно, как будто я собиралась отчитать ее за нерадивое ведение хозяйства. «Конечно». На ее лице мелькнуло сомнение, но испарилось, когда она яростно закашлялась в ладонь. «Ну хорошо», — заключила она, отдышавшись. «Вернусь через час». Я кивнула. Внезапно мне захотелось, чтобы она еще немного побыла рядом. «Спасибо. Я правда очень-очень благодарна за возможность. Осторожней с дверью. Не дайте ей за вами закрыться». «Хорошо». «Она захлопывается на замок. Мы так потеряли собаку». Ее губы искривились в гримасе, которая мало походила на улыбку. «Учтите, я очень стара. Могу случайно забыть, где вас оставила». Комната была длинной и узкой. Низкие кирпичные арки тянулись по обе стороны от входа, подпирая потолок. Покрепче ухватив лампу и подняв над головой так, что отблески пламени затанцевали на стенах, я медленно и осторожно направилась вглубь. Перси не обманула, говоря, что здесь долгое время никого не было. Комната носила безошибочную печать неподвижности и тишины, как в церкви. И я испытала необъяснимое ощущение, будто за мной наблюдает нечто большее, чем я. «Опять ты выдумываешь!» — строго одернула я себя. «Тут никого нет, кроме тебя и стен». Но в том и состояла половина проблемы. Это были не просто стены. Это были камни замка Майлдерхерст, под кожей которого шепчут и наблюдают далекие часы. С каждым шагом странное тяжелое чувство становилось сильнее. Меня окутывало беспредельное уединение, почти одиночество. Все дело в темноте, разумеется. Недавней беседе с Саффи, печальной истории Юнипер. Но это была моя единственная возможность увидеть тетради Раймонда Блайта. Всего через час Перси Блайт явится за мной. Скорее всего, вернуться в архивную мне не позволят, так что нужно быть как можно внимательнее. Я шла и мысленно составляла список. Деревянные картотечные шкафы вдоль обеих стен. Над ними я подняла лампу, чтобы разглядеть карты и архитектурные планы самых разных лет. Чуть дальше висела коллекция крошечных дагерротипов в рамках. Это была серия портретов одной и той же женщины. На одном Она в дезобелье раскинулась на кушетке, на других смотрела прямо в камеру, в стиле Эдгара Аллана По, одетая в платье с высоким викторианским воротником. Я наклонилась ближе и высоко подняла лампу, изучая лицо в бронзовой рамке. Я подула, сдувая часть многолетних наслоений пыли. Странный холодок пробежал по спине, когда лицо прояснилось. Женщина была прекрасна, но с привкусом ночного кошмара. Гладкие губы, идеальная кожа с невидимыми порами, натянутая на высокие скулы, большие блестящие зубы. Я поднесла лампу поближе и прочла имя, выгравированное курсивом внизу снимка. Мюриэль Блайт. Первая жена Раймонда, мать близнецов. Как странно, что все ее портреты сосланы в архивную. Любопытно, дело в горе Раймонда Блайта или ревнивом приказании его второй жены. Как бы то ни было, я с непостижимым удовольствием отвела лампу от снимка, погрузив Мюриэль обратно в темноту. Не было времени исследовать все закоулки комнаты, предстояло отыскать тетради Раймонда Блайта, впитать их содержимое, насколько позволит отведенный час, и затем покинуть это странное, затхлое место. Я выставила лампу перед собой и двинулась дальше. Картины на стенах уступили место полкам, простирающимся от пола до потолка, и я невольно замедлила шаг. Я словно очутилась внутри сундука с сокровищами. На полках находилось множество самых различных предметов. Книги, множество книг, вазы, китайские фарфоры и даже хрустальные кувшины. Дорогие вещи, насколько я могла судить, не мусор и не хлам. Я не имела ни малейшего представления, отчего они чахнут на полках архивной. За ними обнаружилось нечто достаточно интересное. Я остановилась. Коллекция из 40-50 коробок одинакового размера, обклеенных красивой бумагой, в основном с цветочным узором, на некоторых были маленькие этикетки. Я подошла ближе и прочла. «Возвращенное сердце. Роман Серафины Блайт». Я приоткрыла крышку и заглянула внутрь, обнаружив стопку бумаг с машинописным текстом. Рукопись. Я вспомнила слова мамы о том, что все Блайты были писателями, все, за исключением Перси. Я подняла лампу повыше, чтобы охватить светом всю коллекцию коробок, и изумленно улыбнулась. Это произведение Саффи. Она была так плодовита, отчего-то мне стало не по себе от того, как все они теснились на полках. Истории и мечты, люди и места, в которых в свое время было вложено столько сил и усердия лишь для того, чтобы через много лет бросить их в темноте, обречь на превращение в прах. На другой этикетке было написано «Брак с Мэтью де Курси». Мой внутренний издатель не утерпел. Я подняла крышку и вытащила бумаги, однако на этот раз в коробке оказалась не рукопись, а разрозненные листки, вероятно, исследования. Старые эскизы, свадебное платье, цветочные украшения, газетные вырезки с описанием различных светских бракосочетаний, небрежные наброски свадебной программы и, наконец, в самом низу извещение о помолвке Серафины Грейс Блайт и Мэтью Джона де Курси за 1924 год. Я отложила бумаги. Это действительно исследование, но не для романа. В коробке хранился план свадьбы самой Саффи. Свадьбы, которая так и не состоялась. Я вернула крышку на место и отступила, охваченная внезапным чувством вины за свое вторжение. Мне пришло в голову, что каждый предмет в комнате — осколок какой-то истории. Лампы, вазы, вещмешок, цветочные коробки Саффи. Архивная комната была гробницей, совсем как в древние времена. Темной, прохладной гробницей фараона, полной забытых драгоценных предметов. Когда я достигла стола в конце комнаты, мне показалось, что я пробежала марафон по стране чудес Алисы. Поэтому я была удивлена, когда обернулась и увидела, что раскачивающаяся лампочка и дверь, старательно подпертая деревянным ящиком, всего в 45 футах позади. Я нашла тетради именно там, где сказала Перси. Они действительно были навалены в коробке, как будто кто-то прошелся по полкам и столу в кабинете Раймонда Блайта, свалил все в кучу и оставил в архивной. Я понимала, что во время войны хватало других забот. Тем не менее, странно, что ни одна из сестер не нашла времени заняться бумагами в последующие десятилетия. Тетради Раймонда Блайта, его дневники и письма должны выставляться в какой-нибудь библиотеке, окруженные восхищением и заботой, где ученые могли бы корпеть над ними год за годом. Я подумала, что Перси с ее вниманием к потомкам, в особенности, должна была бы беречь наследие отца. Поставив лампу на задний край стола, достаточно далеко, чтобы случайно не опрокинуть, я выдвинула из-под стола коробки, поднимая их на стул одну за другой и роясь внутри, пока не обнаружила дневники за 1916-1920 годы. Раймонд Блайт любезно наклеил этикетки с годами на обложку, и вскоре 1917 год оказался передо мной. Я достала записную книжку из сумки и принялась записывать все, что могло пригодиться для статьи. Время от времени я замирала и просто еще раз наслаждалась тем, что это действительно его дневники, что этот размашистый почерк, эти мысли и чувства принадлежали великому человеку. Могу ли я передать, имея в своем распоряжении всего лишь слова, невероятный миг, когда я перевернула судьбоносную страницу и самой кожей ощутила перемену. Почерк стал более тяжелым и решительным. Мысли быстрее полились на бумагу, строчка за строчкой, наполняли каждую страницу и, наклонившись ниже, разбирая неровный почерк, я поняла с трепетом, который зародился в самой глубине души, что передо мной первый черновик слякотника. Через 75 лет я стала свидетельницей рождения классики. Я переворачивала страницу за страницей, изучая текст, поглощая его, упиваясь едва заметными изменениями по сравнению с опубликованным текстом, запечатленным в моей памяти. Наконец я добралась до конца и, хотя знала, что не должна этого делать, положила раскрытую ладонь на последнюю страницу, закрыла глаза и сосредоточилась на чернильных отметках под кончиками пальцев. И тогда почувствовала это. Небольшой выступ вдоль края страницы, примерно на расстоянии дюйма, что-то было засунуто между кожаной обложкой дневника и его последней страницей. Я перевернула ее и обнаружила жесткий кусочек бумаги с зазубренным краем, какие встречаются в дорогих наборах для переписки. Он был сложен вдвое. Могла ли я не развернуть его? Сомневаюсь. У меня не самый блестящий послужной список по части чтения чужих писем, и как только я увидела листок, мурашки побежали по спине. Я ощутила на себе взгляд. Взгляд из темноты, который побуждал меня развернуть листок. Почерк был аккуратным, но чернила выцвели, и мне пришлось поднести бумагу ближе к лампе, чтобы разобрать слова. Письмо начиналось посередине фразы. По-видимому, оно заканчивалось на других страницах. Ни к чему говорить, что это чудесная история. Никогда прежде твои сочинения не увлекали читателя в такое яркое путешествие. Стиль роскошен, сюжет с почти сверхъестественной точностью запечатлел вечное стремление человека избавиться от прошлого и забыть былые, достойные сожаления поступки. Девушка Джейн — особенно трогательный персонаж. Ее балансирование на грани взрослости изображено превосходно. Однако, читая рукопись, нельзя не уловить сходство с другой историей, которая знакома нам обоим. По этой причине, и памятую, что ты справедливый и добрый человек, заклинаю тебя ради твоего же собственного блага и блага других, не публикуй подлинную историю слякотника. Ты не хуже меня знаешь, что это не твоя история и не тебе ее рассказывать. Еще не поздно отозвать рукопись. Боюсь, в противном случае последствия будут самыми огорчительными. Я перевернула листок, но продолжения не было. Я поискала его в дневнике, пролистала обратно страницы, даже взяла за корешок и очень осторожно потрясла. Ничего. Что же это значит? Какое сходство? С какой другой историей? Какие последствия? И кто счел нужным предостеречь писателя? Шарканье в коридоре. Я застыла на месте, прислушиваясь. Кто-то идет. Сердце гулко забилось в груди, письмо задрожало в руках. Мгновенная нерешительность, я засунула его в свою записную книжку и захлопнула обложку. Обернувшись, я увидела силуэт Перси Блайт и ее трости в дверном проеме.